Явление шестое. Юлия одна. Думала я, что это будет скверно, а такого стыда не ожидала. В другой раз просить денег не пойдешь, хоть кому отобьет охоту. Гадко, стыдно. Как неловко, когда чувствуешь, что на лице пятна от стыда выступают. Прикладывает руки к лицу. Стараешься сдержаться, они еще больше разгораются. Уж вынес бы он деньги поскорее, взять их да домой. Входит Флор Федулыч.